9. Нетти Кобб, не ожидавшая никаких неприятных сюрпризов, приготовленных для нее дома, без всяких дурных предчувствий, в отличном настроении, шла по главной улице к нужным вещам. Интуиция ей подсказывала, что, несмотря на воскресное утро, магазин будет открыт, и она не обманулась в своих ожиданиях. «Миссис Кобб!» — воскликнул мистер Гонт. «Как я рад снова вас видеть!» «Спасибо, мистер Гонт, взаимно!» — ответила она. И это действительно было так. Мистер Гонт подошел поближе и протянул руку для рукопожатия, но Нетти отдернула свою. Это было ужасно, невежливо, непозволительно, но она ничего не могла с собой поделать. И мистер Гонт, кажется, это понял. Благослови его, Господь. Он улыбнулся, подошел к двери, прикрыл ее и поменял табличку «открыто» на «закрыто» с ловкостью профессионального шулера, который вытягивает из рукава козырного туза. «Присаживайтесь, миссис Кобб. Пожалуйста, садитесь». «Ну ладно, но я зашла лишь на минуточку, чтобы сказать, что Полли... у Полли...» Нетти чувствовала себя странно. Не то чтобы плохо, а странно. Голова почему-то вдруг закружилась. Она не совсем грациозно плюхнулась на ближайшие из плюшевых стульев. Потом мистер Гонт оказался перед ней, глядя ей прямо в глаза, и казалось, что весь мир замкнулся на нем. И мистер Гонт продолжал расти, заполняя собой все пространство. «Полли плохо себя чувствует?» — подсказал он. «Да-да», — благодарно кивнула Нетти. «Все ее руки, понимаете? У нее артрит. Да, я знаю. Это ужасно. Какая жалость. Всякое бывает. Жизнь дерьмо и смерть не лучше. Мы рождены, чтобы завтра сдохнуть. Я знаю, Нетти». Глаза мистера Гонта становились все больше и больше. «Но мне уже нет необходимости ей звонить. И уж тем более заходить. Сейчас ей значительно лучше». «Правда?» — спросила Нетти, слыша свой голос как будто со стороны. «Чтоб не сдохнуть. Разумеется, они все еще болят, что само по себе хорошо. Но болят не так сильно, чтобы она не смогла прийти. Что еще лучше?» «Да, Нетти?» «Да», — тихо сказала Нетти, понятия не имея, о чем идет речь. «У вас», — сказал мистер Гонт мягким, самым дружелюбным голосом, на который только был способен. «Впереди еще долгий и трудный день, Нетти». «Да?» Для нее это было новостью. Остаток дня она планировала провести за вязанием, сидя в любимом кресле в гостиной, а вечером посмотреть телевизор. «Да, очень важный и трудный день. Так что вы посидите тут, а я вам кое-что принесу. Хорошо?» «Хорошо». «Вот и славно. И закройте глаза, голубушка. Отдохните по-настоящему, Нетти». Нетти послушно закрыла глаза. Прошло неизвестно сколько времени, а потом мистер Гонт приказал ей открыть глаза. Она вновь подчинилась и была где-то разочарована. Когда люди просят, чтобы ты закрыл глаза, это значит, что они собираются дать тебе что-то приятное. Подарок, сюрприз. Она надеялась, что когда откроет глаза, у мистера Гонта в руках будет еще один абажур из цветного стекла, но у него оказалась лишь пачка бумаги. Листки были маленькими и розовыми, с шапкой вверху. Штраф за нарушение правил дорожного движения. «Ой», — вырвалось у Нетти, — «а я думала, это будет цветное стекло». «А я думаю, что цветное стекло больше вам не понадобится, Нетти». «Нет». Снова разочарование, только на этот раз уже сильнее. «Нет. Печально, но факт. Насколько я помню, вы мне кое-что обещали». Мистер Гонт сел рядом с ней. «Вы не забыли?» «Нет», — сказала она. «Не забыла. Вы хотели, чтобы я подшутила над Бастером, подложила ему какие-то бумаги». «Правильно, Нетти. Отлично. Ключ, который я дал в прошлый раз, все еще у вас?» Медленно, как пловчиха в подводном балете, Нетти вытащила ключ из кармана пальто и показала его мистеру Гонту. «Замечательно», — сказал он ей с искренней теплотой в голосе. «А теперь уберите его обратно. Только не потеряйте». Она так и сделала. «Теперь вот что. Бумаги». Он вложил ей в одну руку стопку розовых листочков, а в другую — ролик скотча. В сознании Нетти раздался тревожный звоночек, но еле слышно, как будто издалека. «Это ведь не займет много времени. Мне надо домой. Пора покормить бандита. Это мой маленький песик». «Я знаю про бандита», — мистер Гонт одарил Нетти лучезарной улыбкой. «Только есть у меня предчувствие, что сегодня у него не будет особого аппетита. И еще я не думаю, что вам стоит переживать о том, чтобы он не нагадил на пол в кухне». «Но...» — он коснулся ее губ своим длинным пальцем, и ее чуть не вырвало. «Не надо», — промямлила она, вжавшись в кресло. «Не надо, это нехорошо». «Мне уже говорили», — спокойно кивнул мистер Гонт. «И если ты, Нетти, правда не хочешь, чтобы тебе было нехорошо, никогда больше не произноси при мне это слово». «Какое слово?» «Но я его не люблю. Вообще-то честнее было бы сказать, что я его ненавижу. При таком выборе замечательных и красивых слов в этом вонючем словечке нет никакой необходимости. Я хочу, чтобы ты мне говорила другие слова. Нетти, я хочу, чтобы ты говорила слова, которые я люблю. Слова, которые я обожаю». «Какие слова?» «Мистер Гонт лучше знает. Скажи». «Мистер Гонт лучше знает», — повторила Нетти, и как только она это произнесла, она поняла, что это абсолютная и совершенная правда. «Мистеру Гонту всегда лучше знать». «Мистеру Гонту всегда лучше знать». «Правильно. В точности, как отец», — сказал мистер Гонт и омерзительно расхохотался. Его смех походил на скрежет каменных плит, сдвигающихся глубоко под землей, а глаза быстро меняли цвет от синего к зеленому и от карего к черному. «Нетти, слушай меня внимательно. Окажешь мне эту маленькую услугу, и можешь спокойно идти домой. Ты поняла?» Нетти все поняла и слушала очень внимательно.